торчали, как колпаки закопанных в землю скифов. С западной стороны озера расположен невысокий кряж академика Обручева. Пожалуй, только он походил на обычные чукотские горы округлыми вершинами, черными от накипи лишайника на камнях. Именно с этого кряжа я начал первые маршруты. Сухая каменистая тундра вела к горам. Нигде, черт возьми, не было такой мертвой тишины, как в этой каменистой котловине озера Эльгегыдген. Скифские шапки молча торчали в небе. Беззвучно текли мелководные ручьи. Даже редкие кулики, столь обычные на Чукотке летом, здесь молчали, словно были членами секты молчунов. На камнях котловин рос только ягель. По сухим обрывистым берегам ручьев на Чукотке любит расти метлица. Она росла и здесь, но была низкорослой, не выше 10 сантиметров. Я ожидал увидеть здесь полярные маки. Они любят такие места. Но маков не было. Только на подступах к сопкам, где скапливалась стекающая по водоупорному слою вечной мерзлоты вода, явственно выступала заросшая травой полоса. Здесь росла извечная чукотская пушица, полярная осока. И опять-таки они были чахлы и низкорослы, как нигде на Чукотке. Выше начинался голый камень. В Чукотских горах удобно ходить. Склоны не круты, щебенка лежит плотно. Я благословил судьбу, что захватил с собой ботинки. Здесь можно было спокойно ходить в них даже в дальние маршруты, не боясь промокнуть. Я впервые встретил на Чукотке район, где можно ходить в ботинках. За 2 дня я изучил весь доступный с базы район кряжа Обручева. С высоты его просматривалась вся панорама озера. Оно казалось почти идеально круглым. Из географов первым посетил и описал его Сергей Владимирович Обручев в 1934 году. С точки зрения эмоциональной он назвал его странным и жутким местом. Как географ и геолог Сергей Владимирович Обручев высказал предположение, что озеро – кратер древнего разрушенного вулкана. Овальные очертания озера, значительная его глубина – и то, что озеро находится в центре гигантского пояса вулканических пород, все говорит за это. Тогда конусовидные сопки по бортам его – это жалкие останки стенок вулкана. Я попробовал себе представить, как выглядел тот древний гигантский вулкан, и, ей-богу, мне тоже стало страшно и жутко. В 50-х годах здесь работал геолог Василий Феофанович Белый, один из авторитетнейших в настоящее время специалистов по вулканическому поясу Северо-Востока. Белый придерживался точки зрения провального происхождения озера Эльгегыдген. Он проследил систему разломов, в результате действия которых сегмент земной коры мог действительно опуститься. Но не будем вдаваться в сущность геологических споров. Я изучал в бинокль заваленный диким камнем начало ручьев, запрятанные за кряжами горной долины, часами сидел на вершинах сопок. Медведь на Чукотке ведет бродячий образ жизни. Он ходит по ведомым только ему маршрутам, и маршруты его проходят как по долинам, берегам озер, так и по водоразделам. Однако в типичной чукотской тундре медведь встречается реже. Он любит горы. Но из гор он выбирает не дикие обиталища снежных баранов –